667. Гуру. Если, лишенный всего даже надежды, все же восходишь, благо тебе. Огненную силу свою умножаешь безмерно, если все надежды свои, все упования в дух переносишь и сосредоточиваешь в нем, и в нем утверждаешься мыслью. Все в духа огне, в мощи его, в нерушимости его, единственное неотъемлемое твое достояние, опора и сила и власть над тем, от чего в духе ты отрешился, над миром теней приходящих и над собою. Надежда одна – эволюция мира. Ее ожидайте – эволюцию духа и мира.